С ней явно было что-то не то. Последнее время я бываю в клубе редко, но каждый, мать его, раз я вижу мелкую, и то, что я вижу, мне не нравится. Она бледная, слабая и какая-то уж больно хилая. Наркота. Думаю сразу на нее. Но ее руки чистые, и признаваться мне в том, какая у нее беда, кукла не спешит. Решаю накормить ее, но сразу жалею. Не потому, что впадлу дать ей кусок хлеба бесплатно, а потому, что ангел есть нормально не может, как все, не привлекая внимания. Когда она апельсин эти долбанные ест, облизывая их влажным языком, я смотрю и ненавижу ее, потому что кукла их ест не как все люди, а так сексуально, что у меня просто встает. Ангел сосет и облизывает эти дольки апельсина, слизывает с них сок. Тогда как я смотрю на это и отчетливо представляю, что еще она может слизывать своим сладким языком. Хочется знатно выругаться, подаю сигнал Тохе, чтоб свалил, потому как он тоже, походу, засмотрелся на ангела. Мне же хочется ее накрыть хрустальным колпаком и смотреть, как она ест эти хреновые апельсины только для одного меня. Пару дней назад ангел дважды едва не падает в обморок, а я ее отпускаю раньше, чтобы не мозолила мне глаза. Уж сильно много ее становится в последнее время. Она меня отвлекает, а точнее, привлекает. Даже не чем-то одним, а именно вся, полностью. Мне не нравятся мысли, которые приходят мне в голову, когда я смотрю на эту зеленую девчонку, поскольку мысли эти точно не о святом духе. Мы с Тохой готовим новую поставку на осень. Еще больше в этот раз. Так что наесться сможем все. Сегодня в клуб заваливаюсь на 5 минут, но замечаю, что еще ни хрена не убрано, тогда как первые посетители уже есть. Где малая? Какая именно? Алена, не тупи. Лина? Ее не было сегодня. Лепечет Алена, а я сжимаю зубы. Где она? Я не знаю, ее и вчера не было. Похоже, наша младшенькая выдохнулась. Да, она загуляла. Может, первая любовь, все дела там? Подошедшая к нам Маринка вставляет свои 5 копеек, а я беситься почему-то начинаю. Тоха, на контроле тут! Стой, Бакир, а как же договор? Я подписал уже. Потом. Доставая ключи от машины, чеканю я. Я помню ее адрес наизусть, хотя был там всего 2 раза. Хочу проверить, просто убедиться. Хотя знаю прекрасно, что мне нет до этой девчонки никакого дела, и быть не должно. Доезжаю быстро, поднимаюсь в квартиру. На удивление, не заперто. Хоть и я могу войти, хоть еще какой хер. Говорил же, закрывайся, блядь! Так и послушала. Ангел! В квартире темно и ебать как холодно. На улице и то теплее. Дубарь просто отменный. Нащупываю свет, включаю. Все аккуратно, сложено, не похоже, что квартиру обнесли. Да до какого черта тут происходит? Прохожу по коридору, не разуваясь. На кухне пусто, но в гостиной тоже. В спальню еще нахожу. Нормальная обстановка, чисто все. Просто, конечно, но у большинства сейчас так. Включаю свет в спальне и вижу, что на кровати кто-то есть. Лежит под горой одеял. Макушка только выглядывает, да волосы русые струятся по подушке. Если я ошибся, и она принимает, шкуру спущу живьем. Ангел! Зову басиста, но она не отвечает. Совсем. И я быстро теряю терпение. Одним махом отбрасываю этот ворох одеял с нее и тут же жалею. Ангел в одной только белой майке лежит и коротких шортах, открывающих ее точеные, уж больно худые ноги. Заставляю себе глаза отвести и не пялиться на нее. На ее небольшую грудь без лифчика, с явно розовыми маленькими сосками. Но, как ни странно, девочка не реагирует на мое присутствие. Она лежит на боку, поджав ноги, обхватив себя руками и дрожит. Сильно. Хоть что с ней делай, раскладывай трахой. Походу, ей похер сейчас. Сажусь на край кровати, разворачиваю ее на спину, как куклу, прикладываю руку к ее лбу. Горит. Ну, зашибись.